«То же самое сказала я матери девушки», — доложила Патридж. «Ничего подобного не могло быть и в этом доме», — сказала я ей, — «и ничего подобного не произойдет, пока этот дом под моим присмотром». «Что касается Беатрис», — сказала я, — «то девушки в наши дни очень разные, и я ничего не могу сказать о ее поведении где-нибудь в другом месте». «Но верно и то, сэр, что и приятель Беатрис из гаража, тот, с которым она гуляет, тоже получил такое же скверное письмо. И нельзя сказать, чтобы он отнесся ко всему этому благоразумно». «В жизни не слышал ничего более нелепого», — сердито сказал я. «И я того же мнения, сэр», — сообщила Патридж. «Нам лучше бы избавиться от этой девушки. Я ведь что говорю, она бы не получила письма, если бы не было чего-то такого, что она хотела бы скрыть. Нет дыма без огня. Вот что я сказала». Я и не догадывался, как ужасно надоест мне вскоре эта простенькая фраза. Тем утром я в поисках приключений решил спуститься в городок. Светило солнце, воздух прохладный и живительный был полон весенней прелести. Я собрал свои костыли и отправился в путь, твердо отказавшись от предложения Джоанны сопровождать меня. Мы договорились, что сестра приедет за мной на автомобиле и привезет обратно на нашу горку к обеду. У тебя масса времени уйдет лишь на то, чтобы поздороваться в Лимстоке с каждым. — Не сомневаюсь, — сказал я, — что меня там никто не пропустит. Мне, конечно, не следовало после того, что со мной произошло, спускаться в городок без сопровождающего. Я прошел около 200 ярдов, когда услышал сзади звонок, потом скрип тормозов, а потом Меган Хантер с треском свалилась вместе с велосипедом к моим ногам. «Привет!» — выдохнула она, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Мне, в общем, нравилась Меган, но я постоянно испытывал перед ней странное чувство вины. Меган была падчерицей адвоката Симингтона, дочь миссис Симингтон от первого брака. О мистере или капитане Хантере старались упоминать пореже, и я сделал вывод, что о нем следует просто забыть. О нем ходили слухи, что он очень плохо обращался с миссис Симингтон. Она развелась с ним через год или два после свадьбы. Миссис Симингтон была женщина со средствами и вместе со своей маленькой дочкой поселилась в Лимстоке, чтобы все забыть, и здесь нашла себе подходящую партию единственного на все местечко холостяка Ричарда Симингтона. От второго брака родились два мальчика, которым родители посвятили себя полностью, и мне казалось, что Меган, пожалуй, иной раз ощущает себя лишней в доме. Она была совершенно не похожа на мать, маленькую анемичную женщину, совсем поблекшую, которая нежным, меланхоличным голосом рассуждала о сложностях обращения с прислугой и о собственном здоровье. Меган была высокой, неуклюжей девушкой, и хотя ей было почти 20 лет, она больше походила на 16-летнюю школьницу. У нее была копна растрепанных каштановых волос, орехово-зеленые глаза, тонкое сухое лицо и неожиданно чарующая, чуть косенькая улыбка. Одевалась она скучно и непривлекательно, и обычно носила дырявые фельдекосовые чулки. Я решил, что этим утром она была больше похожа на лошадь, чем на юную девушку. Правда, это была симпатичная лошадка, только очень уж неухоженная. Меган заговорила, как обычно, словно задыхаясь от спешки. Я была на ферме, вы знаете, у Лашеров.